Глава 33. Среда, 7 февраля. 17:47. На этот раз Розетта оделась скромнее. В джинсы, толстый коричневый свитер и грубые ботинки. Она собрала волосы в пучок и закрыла глаза солнечными очками. Она сидела над чашкой чая в маленьком кафе недалеко от участка. Кайра присоединилась к ней и заказала кофе. Был почти вечер. Кайра проспала большую часть дня и проснулась с депрессивной убежденностью: сегодня Изабель умрет, и она ничего не может с этим поделать. В последней попытке спасти Изабель она взялась за полицейский смартсет, оставленный у нее Томом. Боже, неужели это было всего пару дней назад? Фотографии Келли нагоняли на нее такой ужас, что она спрятала смартсет в шкафчике, подальше от глаз. Несколько раз Кайра просмотрела материалы исходного дела, попыталась поесть и поняла, что не может проглотить ни крошки. А потом ее день принял неожиданный оборот. Позвонила Розетта. И вот она сидела напротив нее, надеясь, что Розетта поможет им раскрыть дело. Кайра захватила полицейский смартсет с собой в расчете, что снимки из него помогут добиться от Розетты информации, но, вылезая из машины, подумала, что его слишком официальный вид может ее отпугнуть, поэтому оставила его в бардачке. «Я не была уверена, что мы увидимся снова», — сказала Кайра. Она надеялась, но не могла рассчитывать на звонок Розетты. Она намеренно назвала свое имя, уходя из ее дома. То и оставалось лишь посмотреть в гипернете. «Я тоже», — она крутила чашку в руках, но чай не пила. Это было нелегко. Не сомневаюсь. Но я поступила так не по той причине, по которой вы думаете. Я вас слушаю. Официант принес кофе. Кайра не могла дождаться, чтобы он скорее ушел. Я не могла говорить при Дэвиде. Он хороший человек, но он не знает о моем прошлом. Я не хотела говорить с полицией. Но вы не одна из них. Я проверила. «Вы ученая, психолог?» «Да, но вы должны знать, что я работала в полиции на момент вашего... Знаю, но, думаю, вы поймете. Она отпила из чашки, дожидаясь, пока другой посетитель пройдет мимо них в туалет, прежде чем снова заговорить. «Прежде чем мы начнем, вы должны дать мне слово». Она схватила Кайру за руку. «Пообещайте, что моя личность останется в секрете. Я расскажу вам все, что знаю, но я не могу. Не могу», — подчеркнула она, — «лишиться той жизни, которая у меня есть из-за этого дела. То, через что я прошла, едва меня не убило. Мой муж — прекрасный мужчина. Мы уважаемые члены местного общества. У меня чудесная жизнь, какой я себе не могла и вообразить в те времена. Я хочу помочь вам поймать его, но, пожалуйста, пообещайте мне это». Какой выбор был у Кайры? Розетта — ключ к их делу, ее свидетель Икс. «Конечно, я обещаю», — серьезно ответила Кайра. Розетта вздохнула с облегчением, отпустила ее руку и заговорила. «Было очень обидно, когда полиция не приняла меня всерьез. Я рассказала им про Дженни. Конечно, я была расстроена. Они называли это «в истерике». А как же иначе? Это было самое худшее, что я испытывала в жизни, а мне уж, поверьте, доводилось несладко. Она отпила еще чай. Такое не забывается. Я с удовольствием стерла бы эти воспоминания. Я так перепугалась, что, ужасно признаваться в таком, приняла Лье, чтобы набраться мужества и прийти в полицию. Мы в те времена не слишком-то дружили, если вы понимаете, о чем я. Кайра ободряюще кивнула и сделала глоток своего кофе. У нее внутри нарастало возбуждение от мысли, что она получит новую информацию. Но ясно было, что давить на Розетту нельзя. «У меня была проблема. Сейчас я могу это сказать. Ты попадаешь в замкнутый круг, ненавидишь себя и принимаешь наркотики, чтобы побороть это чувство. Зависимость — это болезнь. Кто выбрал бы такую жизнь по доброй воле?» Похоже, вам удалось ее преодолеть. Кайра вспомнила бежево-золотистый диван в доме Розетты и ее красавца-мужа. А еще подумала о преображении Рэя Кларка. Видимо, иногда из зла все-таки может прорасти добро. Розетта пожала плечами. Я так и не узнала, что случилось с Дженни. Первое время я постоянно была под кайфом, а потом, когда немного отошла, не могла смотреть новости. Не включали телевизор? Розетта покачала головой. Я даже ее фамилии не знала. Странно, как обстоятельства порой сводят тебя с кем-то, и вы привязываетесь друг к другу. Она сложила руки перед собой. Кайра не смогла удержаться от сравнения. Пускай и ненадолго, но ты больше не можешь забыть. Перед мысленным взором Кайры встал Том. Плечи Розетты упали. Она умерла, да ведь? Мне очень жаль, но да. Мы нашли ее неделю спустя. Лицо Розетты исказилось от боли. Она была такая юная, такая невинная. Она подперла рукой голову. Мне удалось вырваться. Я пыталась ее спасти. Хоть Розетта и признавалась в поражении, ее взгляд был твердым. Кайра едва не выпалила. «Знаю, я вас видела». Но как она бы это объяснила? Вместо этого она попросила. «Расскажите, как вы туда попали? Где именно это было?» «Я зарабатывала, искала клиентов. Трущоб или чего-то подобного тогда не существовало. И легальных борделей тоже. Мы с девочками полагались на удачу. Дженни не была одной из нас, не подумайте. Я никогда ее раньше не видела. Боже, стоял такой холод. Совсем не как сейчас. Ко мне подошел клиент, представился Стивеном. Не знаю, было это настоящее имя или нет. Он выглядел обычным». Она пожала плечами. Кайре очень хотелось потребовать от нее подробного описания, но она старалась дать Розетте время и свободу. Розетта продолжала. Он сказал, «Пойдем в какое-нибудь тихое местечко, где потеплее». Он знал одно такое и согласился заплатить больше. Я и сама была рада уйти с мороза. Обычно я работала с подругой, но у той ребенок заболел, и в ту ночь она не пришла. До того момента неприятностей у меня не случалось, разве что попадались грубоватые клиенты, но я привыкла. Пришлось, как иначе я зарабатывала бы деньги. Я тогда сбилась с пути. У меня была хорошая работа в городе. Я ходила на вечеринки, ну и связалась с компанией, которая любила повеселиться, как я. Подсела на Лье. Тогда достать его было труднее, чем сейчас. Он был статусный. Они все много зарабатывали. Мне за ними было не угнаться. Вот так вот просто. У себя дома Розетта показалась Кайре совершенно безмятежной. Но сейчас благополучный фасад начал давать трещины. Вблизи Кайра заметила морщинки у нее под глазами, седину у корней волос, уязвимость, которой не было видно при первой встрече. Я пошла на этот риск. Мы сели к нему в машину, и он отвез меня в заброшенные гаражи возле фабрики Таунсенд, за вокзалом Горхэма. Кайра сделала мысленную заметку. Я думала, все будет как обычно, нормальный секс за оговоренную плату. Но когда мы туда приехали, он предложил мне гораздо больше, если я позволю себя связать. Я нуждалась в деньгах и разрешила, чтобы он связал мне руки пластиковыми стяжками. Оглядываясь назад, я понимаю, что нельзя было этого допускать. Но мне хотелось, чтобы все скорее закончилось, и он заплатил. Она устало вздохнула. «Хотите еще?» Кайра показала на ее чашку. Ей не терпелось дослушать историю, но Розетта впервые кому-то рассказывала про ту ночь, если не считать полицейских, которые ей не поверили. Поэтому Кайре надо было вести себя осторожно. «Да, спасибо». Кайра подозвала официанта и заказала еще чаю. На мгновение Розетта погрузилась в свои мысли. Что если использовать на ней Кассандру? Может, так Кайра получит доступ к информации, которая позволит им поймать убийцу? Она подождала, пока принесут чай, и какое-то время они молча пили. К облегчению Кайры Розетта заговорила сама. Он меня связал, а потом сел рядом на землю и начал говорить. Я подумала, он один из тех безобидных неудачников, которым охота поболтать. Ну и, честно говоря, я была не против. В конце концов, это лучше, чем... Ну, вы сами понимаете. Но потом я начала соображать. Если он хотел только поговорить, зачем меня связывать? А вы запомнили, о чем он говорил? Сказал, что должен это сделать, что она заслуживает лучшего. Кого он имел в виду? Я не знаю. Потом он сказал... Она сделала паузу и с усилием сглотнула. Сказал... Она замолчала снова. «Все хорошо», — Кайра дотронулась до руки Розетты. «Сказал, что я ужасная мать». Кайра, изумленная, выпрямила спину. «Не знала, что у вас есть ребенок». Лицо Розетты окаменело. «Когда-то был. Дочь Габриэла. Ее забрали у меня. Служба опеки». Ее лицо оставалось неподвижным. «Мне очень жаль. Это ужасно», — пробормотала Кайра. «Нет. На тот момент они поступили правильно. Теперь я это понимаю. Я жила в квартире с еще тремя соседками. Нас почти не бывало дома. Однажды я нашла Габриэлу в ее кроватке. Она никак не просыпалась. Врачи сообщили обо мне властям. Когда ее выписали из госпиталя, то отправили в приемную семью». «И вы ее не забрали?» Розетта покачала головой. В ее глазах мелькнула боль, но потом она сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. «Я думала об этом, но решила, что лучше оставить ее там. По двум причинам. Одна эгоистичная. Я не хотела, чтобы кто-то знал о моем прошлом. Мой муж не знает, что у меня был ребенок. Приведи я ее домой, мне пришлось бы ответить на множество вопросов. Примерно год спустя я оказалась в рехабе, прошла детоксикацию. Начала работать в благотворительном фонде, помогать женщинам в моей ситуации. И там познакомилась с мужем. Он жертвовал фонду крупные суммы. Я соврала насчет моего происхождения, насчет всей моей предыдущей жизни. Поэтому и вам соврала, когда вы к нам пришли. Я очень боюсь, что он узнает. Когда мы только сошлись, я намекнула, что в молодости натворила дел, но подробностей ему не рассказывала. Он ответил, что это не имеет значения. Теперь мы вместе, а прошлое позади. Я благодарна ему за то, что начала с ним новую жизнь. Мне повезло встретить человека, который искренне меня любит и уважает. «А вы его любите?» Розетта улыбнулась, и ее лицо просветлело. «Вам повезло». На секунду Кайра представила себе, как могла бы жить с Томом, и ей стало больно. Она больше не думала о том, чтобы использовать Кассандру на Розетте. Некоторые вещи лучше никогда не вспоминать. «Вы не хотите еще ребенка?» Она покачала головой. «Еще до свадьбы я сказала мужу, что не могу иметь детей. Это почти правда. Я не могу иметь детей, потому что... не заслуживаю их. Тот человек, он был прав, назвав меня ужасной матерью. Я не хочу разрушить жизнь еще одному ребенку. А какая была вторая причина, по которой вы не забрали дочь? Жизнь Габриэлы наверняка уже устроена. Ей не надо, чтобы я возвращалась и снова все разрушала. К тому же это будет означать, что она узнает, кто я такая. Точнее, кем я была. Она меня возненавидит. Мне известно, что она попала в хорошую семью, у нее есть братья и сестры, ее приемная мать — учительница, у них есть даже собака. Я не хочу все это портить. Кайра подумала о том, что как раз это делает ее хорошей матерью. Розетта жертвовала своими чувствами ради дочери. Но откуда этот Стивен узнал, что вы ужасная мать? Лицо Розетты стало задумчивым. Я много об этом думала, но так и не поняла. Может, он откуда-то прослышал про Габриэлу. Вы не рассказывали ему о ней? Не могли упомянуть случайно? Она покачала головой. Говорил он один. Наверное, потому что собирался меня убить. Вот и изливал душу. Ее глаза блеснули. Но я не собиралась умирать. Он говорил о своей матери. Сказал, она никогда не защищала их от того ублюдка. Именно это слово он использовал. Сказал, ублюдок избивал его и сестру. Сказал, мать, которая не защищает своих детей, худший человек на свете. Сказал, я не защитила своего ребенка. А что еще он говорил? Больше ничего, потому что в этот момент я услышала шум в дальней части гаража, как будто стонало раненое животное. И я увидела Дженни, привязанную к трубам. Тут я по-настоящему перепугалась. Понимаете, кому придет в голову держать двух женщин, связанными в гараже? Она была в сознании и стала умолять меня ей помочь. Но что я могла сделать? Стивен взбудоражился, начал расхаживать между нами и что-то бормотать. Потом взялся ее уговаривать. Мол, он не хочет ее терять, она очень важна для него. Называл ее другим именем — Элиза. Да, Элиза. Хорошая девочка, — повторял он, — заслуживает, чтобы ее любили. Хорошая девочка заслуживает сердца своей мамы. Уж не знаю, что он имел в виду. А вы? Кайра поежилась. Как вы выбрались? Он мне что-то ввел, чтобы я отрубилась. Но я в то время употребляла столько разного дерьма, что, наверное, у меня выработался иммунитет. Ее дыхание стало тяжелым. Она подергала выбившуюся прядь волос. Поверить не могу, что он сделал это со мной. Несколько человек подозрительно покосились на них. «Сейчас вы в безопасности», — попыталась Кайра ее успокоить. Розетта опасливо огляделась по сторонам, а потом прошептала. «Он сказал, что отдаст ей мои руки». Она быстрым жестом приподняла вверх протез. Он подошел ко мне с пилой и начал пилить запястье. Он для этого меня и связал. Он был совсем близко, и хотя боль была невыносимая, наркотик ее приглушил. Я ударила его лбом прямо в переносицу. У меня хлестала кровь, но он отшатнулся, и я смогла вырваться. Он разрезал стяжки, когда пилил мне руку. Я бросилась к Дженни с пилой и освободила ее. Она выбежала, пока я с ним боролась. Он ударил меня, и я упала на спину, а он кинулся за Дженни. Там на полу валялись кирпичи. Я схватила несколько и стала бросать в него, чтобы помочь ей сбежать. Я думала, у нее получилось. Думала, она спаслась. Ее голос сорвался. «Мне очень жаль, Розетта. Вы сделали все, что могли при таких обстоятельствах. Никто не сделал бы больше». Кажется, эти слова немного ее утешили. Я потом вернулась, когда была уверена, что его нет. Думала, вдруг Дженни еще жива, и я выручу ее. Но когда я там оказалась, скорая уже уезжала. «Скорая?» «Да, наверное...» Кто-то услышал крики и вызвал ее. Впервые за весь разговор Кайра усомнилась в словах Розетты. Дженнифер Босанкет нашел на пляже купальщик, рано утром выбравшийся поплавать. Он и вызвал скорую помощь. Если бы ее обнаружили в гараже, Том знал бы об этом. Тем более гараж упоминал Рэй. В цифровых материалах, которые она изучала с утра, были бы фотографии. Полиция обыскала бы гараж, собрала улики. То, что Розетта сказала, не вписывалось в общую картину. Я помчалась в госпиталь, но руку спасти не смогли. Она опять показала свой протез. По цвету он идеально совпадал с кожей. Пальцы были согнуты под естественным углом. Ногти накрашены таким же золотистым лаком, как на другой руке. Наверное, Розетта все-таки ошиблась насчет скорой. Может, она видела ее не в гараже, а в госпитале. Она была напугана, получила тяжелую травму, да к тому же принимала Лье. Наверное, вас спрашивают, как вы потеряли руку. Обычно люди делают вид, что не заметили. Но бывает, я вижу, что они смотрят. Говорю, что попала в автокатастрофу. Розетта, не знаю, как вас благодарить за то, что поговорили со мной. Вы дали больше информации, чем у нас когда-либо было. Мне очень жаль, что к вам не прислушались вовремя. Я не могла допустить, чтобы это произошло с кем-то еще. Вы пошли на большой риск. Я это очень ценю. Розетта мрачно кивнула. Его надо поймать. Только, пожалуйста, еще раз. Не раскрывайте мою личность. Ну, конечно. Внезапно она схватила Кайру за руку и умоляюще заглянула ей в глаза. «Поймайте его. Ради Дженни». Что-то чуть ли не электрическое промелькнуло между ними, пока Розетта держала ее руку в своей. Кайра вышла из кафе с единственной мыслью в голове. «Гараж».